Глава 29. Он взглянул на часы. Мать уже полтора часа как выехала из дома, а ее до сих пор нет. Сказал, что везет ему его любимую куриную котлету и тушеную капусту. Она умоляла его никуда не уходить и дождаться ее. Еще она должна была подкинуть ему денег. Так и сказала по телефону. «Женечка, я знаю тебя, ты не просишь, постесняешься. Но ты молодой человек, куда без денег? Тебе нужно и куртку новую купить, да и на бензин сколько уходит. А уж сколько денег надо, чтобы девушку пригласить в кафе? Я мать, я все понимаю». Получалось, что после того памятного для них обоих разговора она не изменила своего к нему отношения. Также продолжает любить и заботиться, а он продолжает делать вид, что ничего в их отношениях не изменилось. Понятное дело, что к тому разговору она больше не возвращалась, не уговаривала его уехать. Да и как она может его уговорить, если понимает, ее сына оскорбили, и он должен, просто обязан постоять за себя. Доказать, что он тоже может обладать этими холеными и чистенькими женщинами, этими крепко пахнущими дорогими духами, продажными шлюхами. Как будто ему неизвестно, где они взяли свои деньги, каким образом их заработали. Да об этом знают все. Все они продавали своим мужчинам, любовникам, мужьям. И теперь смеют осуждать его, который не украл ни одного рубля, который в жизни никому не продавался, ни душой, ни телом. В сложной ситуации все как одна вели себя одинаково. Никто не попытался бороться, кричать, сопротивляться. Да, никто не кричал. Никто. Хотя та маленькая хрупкая женщина, которая плакала, захлебывалась слезами и просила пощадить ее, сказала, что ее дети гуляют в парке. Зато как весело смеялась она там, на Гороховской даче, когда Лиля рассказывала им всем о нем, о Жене. Как крутила своим пальчиком у виска, мол, нашла Лилька с кем общаться. В ожидании матери он вымыл голову специальным шампунем, высушил полотенцем. Пусть она видит, что он следует ее советам, что моет голову каждый день. Хотел даже вытереть пыль, прибраться, но ограничился тем, что спрятал под подушку шелковый шарф ремень. Ни к чему лишние вопросы. Почему она так опаздывает? Куда зашла? Может, в магазин, чтобы купить печенье? Она знает, что он любит печенье, песочное, облитое шоколадом. Женя открыл холодильник, достал завернутую в промасленную бумагу колбасу. Вернее, то, что от нее осталось. Один засохший кусочек. Проглотил слюну. Голод. Может, достать вермишель быстрого приготовления? Но если он сейчас поест вермишель, то не сможет съесть принесенную матери тушеную капусту и куриные котлеты. Он снова набрал номер матери. Длинные гудки. Она что, оглохла? У нее такой громкий сигнал. Мертвый проснется. Открыв буфет, он достал жестяную банку с халвой. Зацепил вилкой кусочек, сунул в рот и принялся медленно жевать. Куда она подевалась? Уже скоро 2 часа, как ее нет. Он поставил греться чайник, распаковал вермишель, засыпал ее специями, капнул оранжевое масло из пакетика, залил кипятком, накрыл миску блюдца и стал ждать, пока вермишель разбухнет. Он всегда это делал, когда хотел есть. А есть он хотел почти всегда. Снова позвонил матери. Слушал длинные гудки, а сам разглядывал листок, на котором был нацарапан его же рукой адрес еще одной гороховской гости, танцовщицы кабаре Светланы Баксановой. Вот, заработала себе на квартиру, отплясывая на сцене кан-кан, вертя зада. Не она ли советовала Лиле спустить его с лестницы? Сука. Он бы отправился к ней уже этим вечером, если бы был уверен, что за ее квартирой не установлено наблюдение. Но люди были, они поджидали его на лестнице ее подъезда, крутились вокруг дома, вынюхивая, выслеживая маньяк. Ха! У них что мужик, то маньяк, слизняки. Но мимо них незамеченным не пройдешь. Это до сих пор ему везло, особенно в последний день выдался урожайным, сразу 2 дуры попались. После того, как они получали мощный разряд, сразу превращались в тяжелых, мягких кукол, с которыми можно было делать все, что угодно. Когда раздался звонок в дверь, он бросился открывать. «Ма, ну наконец-то!» «Извини, сынок, я по магазинам прошлась». Она поцеловала его в щеку, он подхватил ее сумки и сам начал выгружать продукты на стол. Вот кастрюлька еще теплая, капуста, объедение, и котлеты в фольге да, тоже теплые. А это компот из сухофруктов, которые ты любишь. Давай стакан, я налью. Он залпом выпил компот и принялся накладывать себе на тарелку еду. Мама, она самая лучшая из всех мам. Как дела, Женечка? Она почему-то не смотрела ему в лицо, нервничает, решил он. Он отломил кусок мягкой булки, взял вилку и принялся есть, жадно запихивая в рот большие куски котлеты. «С чесноком?» «Да, как ты любишь». После еды его потянуло в сон. «Пойдем, милый, я тебя уложу. Ты, наверное, устал. Снова целую ночь просидел за компьютером. Я говорила тебе, что так переутомляться нельзя. Это вредно для глаз». Он лег и почувствовал, что мать укрывает его пледом. «Мама, Самая лучшая из всех мам. Он быстро уснул, а потому не смог услышать, как мать звонит кому-то и говорит. Ну вот и все. Он уснул. Поднимайся, я открою тебе дверь.